Про Бертрама Вустера, как известно, многие говорят, что если уж он взялся за гуш, его не так-то легко заставить вложить меч в ножны. Я сказал тете Дарье, что принимаюсь бешено ухаживать за Гонорией, я именно и стал за ней бешено ухаживать. Я таскал ее по обедам и ужинам, я дважды водил ее в ночной клуб. Это стало мне в изрядную сумму, но во имя доброго дела можно и потратиться». Даже морщась при взгляде на цифры внизу счета, я утешал себя сознанием, что мои деньги идут на благое дело. Не жалел я и часов, проведенных в обществе девицы, от которой при нормальных обстоятельствах готов был бы бежать, сломя голову в тесных ботинках. На кон было поставлено счастье папаши Глоссопа. А когда ставка является счастье друга, ваш покорный слуга не считается с расходами. И труды мои не остались бесплодны. Тетя Далия звонила мне и докладывала о том, что температура Белла, Блэра Эгглстоуна с каждым днем повышается, и скоро желанная цель будет достигнута, и она считала это только вопросом времени. И вот настал день, когда я смог явиться к ней и сообщить радостную новость, что названная цель действительно у нас в руках. Я застал ее поглощенной чтением Эрла Стэнли Гарднера, которую она при моем появлении приветливо отложила. «Ну-с, чучело!» — ласково проговорила она. «Что тебя сюда принесло? Почему ты не закатился опять куда-нибудь с Гонорией, строя из себя южноамериканского кабальера? Манкируешь?» Я ответил ей мирной улыбкой. «Престарелая родственница», — объявил я, — «я прибыл к вам с известием, что мы достигли конца пути, и без дальнейшего предисловия стал излагать ей суть дела». «Вы выходили сегодня из дома?» «Да, ходила на прогулку, а что?» «И убедились, что погода просто прекрасная, верно?» «Ну, прямо весна». «Ты что, пришел поговорить о погоде?» «Сейчас вы поймете, что она имеет отношение к интересующему нас вопросу. Поскольку день сегодня так хорош, с ума сойти!» «Кое-кто и сошел». «Как вы сказали?» «И я молчу, продолжай». «Так вот, поскольку сегодня прекрасная погода, я решил выйти прогуляться в парке». И можете себе представить, первое, что я там увидел, была Гонория. Сидит на скамейке. Я хотел было улизнуть, но поздно, она меня заметила, так что пришлось подрулить, сесть рядом и завязать разговор. Вдруг, смотрю, подходит Блэр Эгглстоун. Увлеченная моим рассказом, тетя Далия охнула. «Он тебя увидел?» «Совершенно отчетливо». «Значит, настал решающий миг? Если бы у тебя хватило ума, ты бы ее тут и схватил, и поцеловал!» И я снова с достоинством улыбнулся. «Я так и сделал!» «Правда?» — истинная правда. Заключил ее в объятия и нанес ей жаркий поцелуй. «А что сказал на это Эгглстоун?» «Не знаю, не слышал. Я сразу же рванул оттуда». «Но он был свидетелем. Ты в этом уверен?» «А как же? Он находился всего в нескольких ярдах, и видимость была хорошая». «Мне нечасто приходится получать похвальные отзывы из уст сестры моего покойного отца. Она всегда заботится о моем благе и потому подвергает меня жесточайшей критике. Но на этот раз она восхвалила меня до небес. Одно удовольствие было ее слушать». «Ну, я думаю, дело сделано», — сказала она в заключение, отдав щедрую дань восторга моему уму и находчивости. «Я видела вчера Эгглстоуна, и когда я рассказала ему, как вы с Гонорией развлекаетесь и всюду бываете вдвоем, он стал похож на белобрысого Отелло. Кулаки сжаты, глаза мечут искры, и если он не скрежетал зубами, значит, я вообще не различаю звуков зубовного скрежета. Этот поцелуй послужит ему последним толчком. Вполне возможно, что он тогда же сделал ей предложение, как только избавился от твоего присутствия». «Именно на это я и рассчитывал! Вот дьявольщина!» Выругалась при этом мэра родоначальница, потому что в эту минуту зазвонил телефон и прервал нас, когда мы намеревались продолжать обсуждение, не прерываясь. Тетя сняла трубку, последовал продолжительный односторонний разговор. Односторонний в том смысле, что тетя Далия от себя прибавляла только «ах» и «что». Наконец, тот или та, кто был на другом конце провода, высказал или высказала все, и тетя, положив трубку, обратила ко мне крайне озабоченное лицо. «Это звонила Гонория», — сказала она. «Вот как?» «Да. И ее рассказ представляет определенный интерес». «Ну и как там у них все сошло? В соответствии с планом?» «Не совсем». «Что значит «не совсем»?» «Начать с того, что, оказывается, Эглстоун распаленный, видимо, моими вчерашними речами, о которых я тебе рассказывала, вчера же вечером, и сделал ей предложение». «Да?» «Да. И она приняла его». «Прекрасно». «Не так-то прекрасно». «А что?» «А то, что он, увидев, как ты ее целуешь, обозлился и расторгнул помолвку». «О, Господи!» «И это еще не все. Худшее ты сейчас услышишь. Теперь она говорит, что выйдет замуж за тебя, что она сознает твои многочисленные недостатки, но верит, что ей удастся их исправить и сформировать тебя как личность. И хотя ты не герой ее мечты, такая неотступная, долготерпеливая любовь должна быть вознаграждена. Судя по всему, ты там в парке перестарался. Эту опасность, видимо, следовало предвидеть». Задолго до того, как она договорила, я уже снова дрожал, как осина. Потрясенный, я смотрел на свою родственницу, выпучив глаза. «Это ужасно! Я же тебе сказала, что дела обстоят неважно». «А вы не разыгрываете меня, тетя Далия?» «Да нет, все чистая правда». «Тогда что же мне делать?» Она сердито пожала плечами. «Меня не спрашивай», — сказала она. «Посоветуйся с Живсом. Может быть, он что-нибудь придумает». Конечно, хорошо ей было говорить «посоветуйся с Живсом», но сделать это оказалось не так легко, как она думала. По моим представлениям, посвятить Живса во все, как говорится, безжалостные подробности, означало трепать имя женщины. А за такие вещи человека могут исключить из клубов и вообще перестают с ним здороваться. С другой стороны, угодить подобную ловушку и не обратиться к нему за помощью было бы полным безумием. Так что я долго размышлял и, наконец, сообразил, как действовать. Я крикнул его, и он возник передо мной со своим неизменным «сэр». «Дживс», — говорю я ему, — «надеюсь, вы не лежали на диване с Этикой и Спинозы или еще с чем-нибудь таким, и я не оторвал вас от серьезных занятий? Не можете ли вы уделить мне минуту вашего бесценного времени?» «Конечно, сэр». «У одного моего друга, которого я не буду называть, возникла серьезная проблема, и мне нужен ваш совет. Но сначала замечу, что это одна из тех деликатных проблем, когда не только имя друга должно остаться в тайне, но безымянным будет весь остальной персонал. Другими словами, не будем называть имен. Вы меня понимаете, Дживс?» «Вполне понимаю, сэр. Вы предпочитаете обозначить действующих лиц буквами А и Б или словами «север» и «юг». А и Б привычнее, сэр. Ну, как угодно. Итак, А – мужчина, Б – женщина. Пока все понятно?» «Вы изъясняетесь совершенно ясностью, сэр. В результате некоторого, ну, как это говорится, Дживс, когда обстоятельства как бы сливаются, может быть, стечение обстоятельств вы имеете в виду, сэр?» «Вот именно. В результате некоторого стечения обстоятельств Б забрала в голову, что будто бы А в нее влюблен. Но на самом деле это не так. Пока ясно?» «Да, сэр». Я приумолк на этом месте, чтобы привести в порядок мысли. Когда они упорядочились, я стал рассказывать дальше. До недавнего времени Б была помолвлена с... может быть, назовем его С, сэр? «Да. С так С, я не против. Так вот, я говорю, Б была помолвлена с С, благодаря чему А мог жить, не зная горя и забот. Однако потом в их лютне образовалась трещина. Уговор аннулировали, а Б теперь поговаривает о том, чтобы заключить брачный союз с А. Я хочу, чтобы вы употребили свой ум на то, чтобы подыскать способ, как бы А вывернуться из этой истории. Только не говорите, пожалуйста, что ничего нет легче. Дело в том, что А имеет репутацию рыцаря, а это серьезное препятствие. Допустим, Б приходит к нему и говорит: «Я буду вашей женой». Он не может просто сказать ей в ответ: «Да, вы так думаете, вы заблуждаетесь». Нет, у него есть свой кодекс чести. Согласно этому кодексу, он обязан поддакивать ей и покорно идти ей навстречу. А он же, по совести говоря, готов скорее умереть под забором. Вот такие-то дела. Все факты я вам изложил. Ну что, забрезжило что-нибудь у вас в голове?» «Да, сэр». Я был потрясен. Опыт подсказывал мне, что Дживсу известны все ответы. Но чтобы так сразу... Говорите же, Дживс, я умираю от нетерпения. Очевидно, сэр, что Б будет вынуждена отказаться от своих матримониальных планов касательно А, если А даст ей понять, что его сердце отдано другой. Но оно не отдано. Достаточно того, чтобы создалось общее впечатление, сэр. Я начал понимать, к чему он клонит. Вы хотите сказать, что если я предъявлю, то есть если он предъявит какую-нибудь особу женского пола, которая согласится подтвердить, что обручена со мной, то есть с ним, понятное дело, и опасность будет устранена? Вот именно, сэр. Я задумался. Пожалуй, это мысль, согласился я по размышлении. Но имеется одна непреодолимая загвоздка. Где взять исполнительницу на вторую роль? Нельзя же бегать по Лондону и просить знакомых девиц, чтобы они притворились твоими невестами. То есть на худой конец, конечно, можно, но это будет тяжелая нагрузка на нервы. Что верно, то верно, сэр. А никакого альтернативного плана у вас не найдется? Боюсь, что нет, сэр. Да, я признался, что был обескуражен. Но у нас в клубе трудни, да и вообще повсюду общеизвестно, что Бертрама Вустера можно обескуражить, но, как правило, это скоро проходит. В тот же вечер в клубе я наткнулся на Китикета Перебрайта, и при виде его меня вдруг осенило, как можно обойти возникшие затруднения. Китикер – актер. Теперь он пользуется большим спросом, у него так называемое молодежное амплуа. Но на заре своей карьеры он, как и все начинающие, был вынужден обивать пороги театральных агентств в поисках ангажемента. Или куска, как это у них называется. После обеда, сидя за столом, он развлекал меня смешными рассказами на внутритеатральные темы. И меня вдруг точно удар под ложечку. Поразила мысль, что девушку, которая может сыграть мою невесту, надо искать в театральном агентстве. Кто-нибудь из этих деляк наверняка предоставит мое распоряжение временно безработную артистку, которая за умеренную цену будет рада принять участие в безобидном обмане. Китикет объяснил, как найти театральных агентов. Оказалось, они обитают главным образом на Черинг-Кросс-Роуд. И на следующее же утро наблюдатель мог видеть, как я вхожу в контору Джаса Уэттербери, расположенную на последнем этаже одного из зданий на этой магистрали.